Глава 8. Было время, когда мне казалось, что жизнь наладилась. Например, благодаря закону о детях я стала неприкосновенна во всех смыслах, но это было известно очень узкому кругу людей. Преподобный позволил нам жить в кресте и даже принял Майкла на службу. Точнее сказать, он его с трудом уговорил вернуться на пост главы защиты периметра. Майкл сначала не соглашался. Мне кажется, у него развилась паранойя по поводу того, что я могу пропасть и больше не вернуться. Или же со мной что-то случится, а его не будет рядом. Но я рада, что здравый смысл взял верх. Мы все понимаем, что от него будет намного больше пользы за периметром на охране мирных жителей. Ведь он это делает лучше всех. Я тоже вернулась к своим обязанностям. Работа в госпитале. Но больше у меня язык не поворачивается называть это работой. Каждый божий день, уже на протяжении 3 недель вместо приветствия, Макларен выкачивает из меня кровь и проводит какие-то тесты. Я даже не интересуюсь его успехами. Не хочу тешить себя очередной надеждой. Пусть все идет своим чередом. После того, как Макларен берет у меня кровь, я иду помогать ему с пациентами. Но он то и дело проверяет мои зрачки, пульс, температуру и так далее. Иногда дает мне выпить какую-то дрянь или же вводит это через шприц или капельницу. Каждый раз он говорит, что это, возможно, то самое спасение, но дальше просто тишина. И я понимаю, что это был очередной провал. На следующий день, после того, как Хантер забрал Саманту, Роя и маленького Майкла, я навестила Пола и Дженни. Тренер выглядел вполне сносно, в отличие от девушки. Ее лицо... На данный момент все в кровавых бинтах. Ясно одно, она не станет прежней красавицей. Но, по словам самой Дженни, это последнее, что ее интересует. Она тихо плакала, когда рассказывала мне о смерти своих близких. Это было кошмарно. Но она не винит меня в этом. Новость о том, что сенатор мертв, не доставила ей особой радости. Она так же, как и я, посчитала это слишком легким исходом для такого морального ублюдка. Пол был немного расстроен, что Рой уехал, не попрощавшись. Но тренер никогда не падает духом и уже решил, что останется жить в кресте и как только выздоровеет, то сразу же переговорит с преподобным по поводу тренировки его людей. Как оказывается, он тоже в курсе, что местные блюстители порядка – это, по сути, обычные гражданские с небольшой физической подготовкой. И я уверена, Пол сделает из них настоящих профи. Каждый день... Саманта выходит на связь через кабинет Хантера и рассказывает мне о маленьком Майкле. Он по-прежнему молчит, но больше не плачет. Также Сэм сказала, что теперь она, по сути, работает няней не только для Майкла, но и для сына Хантера. Это дает определенные привилегии, но частые встречи с главой Хелл напрягают ее. Рой же себе места не находит и постоянно пытается следовать за Сэм по пятам. Он не в восторге, что она стала много времени проводить в обществе Хантера и его приближенных. У ребенка очень тяжелый характер. По ее словам, он весь в отца, упертый и не признает авторитета никого, кроме Хантера. Мы по-прежнему живем вчетвером. Брэдди и Стейси я практически не вижу, зато они целый день находятся в компании Майкла. Но так будет не всегда. Скоро выпишут Пола, и он тоже будет жить с нами». А после реабилитации и Дженни присоединится. В общем, на протяжении 3 недель моя жизнь стала стабильной. Утро в пустом доме, разговор с Самантой под ужасно приготовленную еду Брэдди, после поход в госпиталь и манипуляции Макларена. Дальше работа с пациентами. Встреча с Полом и Дженни, снова пустой дом и долгожданное возвращение Майкла с работы. И только приходя вечером домой, я даю волю своим эмоциям. В течение всего дня я улыбаюсь, и на вопросы о том, как я себя чувствую, даю один и тот же ответ. Нормально. Но это не так. Мне горько. Горько от того, что маленький Майкл далеко от меня. Саманты тоже нет рядом. А я бы так много хотела ей рассказать. Она ведь даже не знает, что я скоро стану мамой. Стану мамой. Эта мысль не покидает меня никогда. Я с ней просыпаюсь и засыпаю, думая о будущем ребенке. Сейчас, лежа на кровати, я смотрю на свой живот и не вижу никаких изменений. Уже 3 месяца я ношу под сердцем малышку. Да, я почему-то уверена, что это девочка. Хотя Макларен говорит, по теории вероятности, скорее всего, у меня появится мальчик. Да черт с ним и с его теориями. эта девочка. Я думала об имени, которое дам ей при рождении, но ничего путного в голову не приходит. Тихий стук в дверь заставляет меня насторожиться и достать пистолет из-под подушки. В доме никого нет, но я сомневаюсь, что кто-то с плохими намерениями стал бы стучать в дверь. На всякий случай навожу оружие на вход. «Войдите». Медленно открывается дверь, и в комнату просовывается блондинистая голова Стейси. Опускаю пистолет, и она плавно входит, естественно, виляя своими бедрами, словно она на подиуме. Раньше я думала, что она так завлекает парней, но нет. Она просто такая. Она просто такая. Флиртунья до кончиков ногтей. «Привет». Подходит к кровати и садится на краешек. «Привет. Ты что-то сегодня рано?» «Да так, пустяки. Небольшое недомогание». Улыбается мне, но я вижу грусть в ее глазах. «Стейси, что случилось?» Я задаю этот вопрос только потому, что она всем видом дала понять, что хочет о чем-то поговорить. То отводит взгляд в сторону, то сжимает и разжимает пальцы на руках. «Все отлично. У меня есть работа, дом, семья, которую я так давно хотела. Кажется, что все замечательно, но...» «Стейси, не томи. Если ты хочешь о чем-то поговорить, то давай». Ёрзает на кровати и разглядывает свои ногти. «Так, я начинаю напрягаться. Что-то случилось?» Блондинка переводит на меня печальный взгляд и спрашивает. «А как у вас с Майклом? Все хорошо?» «Да», — отвечаю я, но этот вопрос настораживает меня еще больше. Смотрю на нее и понимаю, что не хочу услышать то, что она мне скажет. «А должно быть как-то иначе?» «Ой, нет, конечно, я рада, что у вас все хорошо. На самом деле я думала, что ты еще на работе и хотела кое-что забрать. Вот и все». Я просто молча смотрю на нее. И мое первое желание — попросить ее уйти. Сейчас же. Что это? Интуиция? Возможно. И я должна была ее выслушать. Но... И что же ты хотела забрать из моей комнаты? Если быть точной, то из вашей комнаты. Поднимается с кровати, также плавно покачивая бедрами, подходит к шкафу и открывает его. В это же время я чувствую, что мои легкие сдавило, и я не могу сделать вдох. Жду, что же она достанет из шкафа, с полки, где хранятся вещи Майкла. Закрывает дверь, оборачивается ко мне лицом и сжимает в кулаке... Что это? Трусы? Тонкая материя моего самообладания готова дать трещину. Но я собираю себя воедино и отрываю взгляд от ее руки. Смотрю в глаза и тоже поднимаюсь с кровати. «И когда ты успела это здесь оставить?» «Внешне я невозмутима». Но ураган эмоций проносится по венам. Меня словно режут без ножа. «Джей, ты не подумай!» Начинает оправдываться блондинка. «Уже подумала, так когда?» Иду ближе к ней. Стейси пятится к двери. Но ее взгляд такой беззащитный. «Не сердись на Майкла!» Как только блондинка произносит его имя, мое сердце начинает кровоточить. «Нет, этого быть не может!» Кто-то разрывает мою душу на мелкие частицы и раскидывает в разные стороны. Боль. Я думала, что испытала ее достаточно, но это не так. Это новый вид боли, ранее неизведанный мной. Понимаешь, просто ему было одиноко, и мы были уверены, что ты больше не вернешься. Сердце отбивает бешеный ритм, и маленькая Джей внутри меня кричит. Кричит так громко и отчаянно, что я готова зажать уши. Только это меня не спасет. Я пыталась его утешить, и все получилось само собой. Прости меня, мне так жаль. Слезы Стейси, которые покатились по лицу, совершенно не трогают меня. Убирайся. Спокойно говорю я, но в любую секунду готова сорваться и просто выцарапать ей глаза. Стейси мнется на месте и теребит черное кружево в руках, но не уходит. Я же больше не могу смотреть на нее и закрываю глаза. Кажется, меня сейчас вырвет. Ком боли уже в самом горле, и я не в силах остановить слезы, которые просачиваются сквозь закрытые веки. Чувствую ее руку на своем плече. Это что, утешительный жест? Открываю глаза и стряхиваю ее руку, и что есть мочи, кричу. «Убирайся!» Она разворачивается и с поникшей головой покидает мою спальню. Просто кучкой падаю на пол и закрываю живот руками. Слезы, истерика, крики. Но этого не видел никто. Меня просто сломали. В Всего лишь одна фраза сломала меня. Я и вообразить себе не могла, что Майкл... Мой Майкл может так со мной поступить. И плевать я хотела на то, что он думал, что я больше не вернусь. Прошел месяц. Так мало времени. Он предал меня. Он уничтожил меня. Он растоптал мою душу. Кое-как собрав себя по частицам, поднимаюсь и иду в душ. Хочу смыть с себя все, что узнала. Стоя под струями теплой воды, я еще немного поплакала, но это уже было больше похоже на скулеж раненого зверя. Я четко решила, что хватит всем пользоваться мной. Помыкать, управлять – достаточно. Теперь у меня нет иного выбора, как остаться в живых и вырастить свою девочку в любви. Хоть это и будет только любовь матери, без отца. Мне больше не нужен никто. Когда ты один, то и боль причинить некому. В каком-то извращенном смысле это тоже свобода. И теперь я свободна. Майкл. Сегодня был адски тяжелый день. 3 набега немертвых в районе, который патрулировал мой отряд. К счастью, обошлось без потерь со стороны живых. Но складывается четкое ощущение того, что кто-то просто натравливает тварей на крест. Брэди направился домой, а я иду на встречу с преподобным. Он в срочном порядке пригласил меня к себе. Единственное, что я сейчас хочу, так это уйти домой. Там меня ждет Джей. Только благодаря мысли о ней улыбка появляется на лице. Не думал, что можно так скучать по человеку. Оказывается, можно. Проходя по храму Возрождения, я задумался о том, что все эти люди пришли сюда не просто так. Они таким способом ищут помощи. Когда не остается надежды, возрождается вера. Пока я не впал в такое состояние, но не исключено, что в скором времени я тоже поселюсь на этих скамьях и буду молиться и просить всех богов, которые когда-либо были, о помощи и спасении. Спасении Джей и малыша. Вхожу в кабинет, и преподобный тут же поднимается с места и подходит ко мне. Подает руку в знак приветствия, и я сразу понимаю, что ему что-то нужно. Он никогда так не делал. Здороваюсь с ним и сажусь за стол. Преподобный забирается на свое кресло. Он никогда не думал, что оно выглядит нелепо. В нищенской комнате трон. Или тем самым он пытается показать, что он здесь босс? Так никто и не спорит. «Майкл, как поживает Джей? Как малыш?» спрашивает Гарольд и складывает руки перед собой. «Все нормально. Может, ближе к делу?» «Да, конечно. Через неделю в нашем городе состоится прием. Прибудут мистер Моррис с супругой и еще несколько высокопарных людей. Вы с Джей должны быть на вечере». Молча смотрю на него и не понимаю, какого ответа ожидает от меня преподобный. «Спасибо за приглашение. Мы обязательно придем. Это честь для меня». Я не могу заставить Джей увидеться со своими родителями. На нее и так свалилось слишком многое. Она, конечно, храбрится и делает вид, что все наладилось, но я понимаю, что это не так. Даже когда она с улыбкой на лице говорит, что все отлично. Наклоняюсь вперед и складываю руки так же, как преподобный, и, смотря четко ему в глаза, отвечаю: «Нет. Майкл, вы должны прийти. Понимаешь, я и так нажил себе врага в лице Флинта. Сейчас же я пытаюсь наладить наше общение. Ты же знаешь, что без поддержки Черной Пантеры крест долго не протянет. И единственная просьба мистера Морриса — это повидать дочь и узнать, как она поживает вдалеке от родителей». Смех вылетает из меня, и я смотрю на главу креста, как на идиота. «Вы что, серьезно ему верите?» «Нет, конечно, нет. Я прекрасно понимаю, что его главная цель — это проверить, здесь ли мальчишка, которого мы украли из подземелья. Не украли, а спасли. Вы, наверное, это хотели сказать?» «Да, прости. Я нервничаю, потому что от твоего ответа зависит, состоится ли этот вечер. Если бы мы никак не зависели от Черной Пантеры, я бы не согласился на это никогда. Ты сам знаешь мое отношение к детям и их безопасности. Они наше будущее. Они те, кто будет вершить историю нового мира. А мистер Моррис погубил слишком много невинных душ. О чем вы тогда думали, когда согласились на план Хантера? Вы же понимали, в случае провала вам не видать поддержки от Черной Пантеры. И вы все равно пошли на это. Я был уверен, что Хантер сместит Морриса и поставит своего человека во главе Черной Пантеры. И я до сих пор верю, что он сделает это. Не сейчас, так позже. «Не исключено. Тут я готов согласиться с преподобным. Если Хантер поставил цель, он придет к ней, несмотря на препятствия. А сейчас мистер Моррис должен быть уверен, что я сожалею о своем необдуманном поступке и что я снова его верный друг. Хантер в курсе этой встречи?» «Да. Тем более он тоже прибудет. Я подумаю. Завтра дам ответ». Говорю я, а Гарольд протяжно выдыхает. «Хорошо». И я ушел. Ненавижу политиков. Они как склизкие черви, так и норовят обмазать всех вокруг своим дерьмом. На пороге дома я увидел Стейси, которая только возвращалась домой. Странно. Она сегодня вернулась раньше и сказала, что плохо себя чувствует. «О, Майкл, ты только идешь домой?» «Да». «Я тоже. Проторчала в госпитале. Чувствую себя уже лучше. Спасибо, что спросил». Не отвечаю, захожу в дом и иду прямиком в спальню. Она пуста. Джей нет. Ушла куда-то. Ладно, приму душ. От меня несет смертью и смрадом тварей. Скидываю с себя грязную кофту, открываю дверцу и замираю у открытого шкафа. Тут только мои вещи. Что за... Выхожу из комнаты и, стоя в кухне, вслушиваюсь в звуки, окружающие меня. Стейси в своей комнате нервно ходит туда-сюда. Брэди сидит за столом, тут мне не нужно прислушиваться. Я вижу недоумение на его лице. Шаги. Второй этаж. Комната Саманты и Роя. Преодолеваю лестницу и без стука вхожу вовнутрь. Джей. В огромном халате, с босыми ногами останавливается в центре комнаты. Мокрые волосы рассыпались по плечам и спускаются ниже поясницы. Облегчение волной проносится по мне, и я, наконец, спокойно выдыхаю. Ровно до того момента, когда она оборачивается. Джей выглядит, как всегда. Невероятно красивая и сильная, но аура напряжения так и витает в воздухе. Ее взгляд — разочарование, печаль и злость. «Почему ты здесь?» — спрашиваю я и делаю шаг к ней. «Я так захотела», — высокомерно отвечает она и делает шаг от меня. Сейчас я узнаю в ее поведении ту девушку из подземелья. Холодную, высокомерную. Что случилось? Первая мысль, что виной этому Макларен. Возможно, он что-то ей сказал, и она расстроена. А если честно, я ни черта не понимаю. Как это понимать? Я прихожу в комнату и вижу, что твоих вещей там нет. Тебя нет. Но вместо моих вещей там есть другие. Джей несет какой-то бред. Что? О чем ты говоришь? «Майкл, давай просто оставим это. Я устала». «Что оставим?» Делаю шаг к ней и вижу, что Джей с последних сил сохраняет видимое спокойствие. Прислушиваюсь и понимаю, что ее сердце колотится так, словно она пробежала не одну милю. «Милая, что стряслось?» На слове «милая» она с болью прикрывает глаза, и я вижу, как слеза скатывается из-под прикрытых век. «Да что, твою мать, происходит?» Делаю в ее сторону еще шаг, но она поднимает руку, отталкивая меня, и делает шаг назад. Открывает глаза, и я материально чувствую ее боль. «Тебе больно?» — спрашиваю я. «Не физически», — отвечает она. «Что-то с ребенком?» «Нет». «Тебя расстроил Макларен?» «Нет». Спусковой механизм пришел к действию, и я просто подхожу к ней и обнимаю. Не могу смотреть, как она мучается. Сначала Джей начинает отбиваться от меня, но через минуту, которая длилась слишком долго, она просто плачет в моих объятиях. Глажу ее по мокрым волосам и слышу, как биение ее сердца приходит в норму, но не до конца. Даже если она не скажет мне сама, что случилось, я ведь узнаю это. Рано или поздно я сверну шею тому, кто причинил ей такую боль. Все, отпусти меня. И не собираюсь. Майкл, я серьезно. Поднимает на меня заплаканное лицо. «Я хочу побыть одна. Пожалуйста». Разжимаю руки, и кажется, что я именно сейчас, в эту минуту, теряю самое ценное, что у меня когда-либо было. Вспоминаю про разговор с преподобным и сжимаю кулаки. «Твою мать, я ее сейчас просто добью!» Но это не может подождать. «Джей, нам нужно поговорить». «Не сейчас», — умоляюще просит она. «Прости, но это не может больше ждать». Вытирает пальцами слезы и, смотря мне в глаза, говорит. «Я все знаю. Нам больше не о чем говорить. Уходи». «Как ты узнала о вечере? Преподобный что, приходил к тебе? Это он довел тебя до такого состояния?» «Что? Какой вечер?» «Через неделю состоится прием, на котором будут присутствовать Анна и Флинт Моррис. Мы должны пойти». «Хорошо». «Вот сейчас я в полном недоумении. В смысле хорошо? Ты согласна?» «Да. Глава Черной Пантеры рано или поздно заявится сюда. Хантер нас предупреждал. Он убедится, что маленького Майкла здесь нет и уедет. И чем раньше состоится моя встреча с родителями, тем лучше». Опускает руки на живот и делает глубокий вдох. «Они не должны знать о малышке. Пока со стороны не видно, что я в положении, нам нужно встретиться». И я ушел. Мне пришлось. Джей еще трижды попросила меня покинуть комнату, и я сдался. По ее поведению и словам, я последний человек на земле, которого она сейчас хочет видеть. В голове полнейший раздрай. Что за странное поведение? Я, конечно, слышал, что у беременных бывают причуды, но не до такой же степени. Хорошо, если Джей хочет побыть одна, то я готов дать ей это время. До завтра, не больше. Джей. Ночь. Это самое сложное время. Если днем я еще могла смириться с тем, что Майкла в моей жизни больше не будет, то в темное время суток боль обрушивалась на меня снова и снова. Тихо скулила в подушку, глотая горькие слезы. Не могу позволить себе выть во все горло. Он услышит и придет, а я не уверена, что смогу выгнать его вновь. Майкл. Я не мог найти себе места. Постель без Джей была пустой и холодной. Нет обычных разговоров и подколов с ее стороны. Меня больше никто не обнимает, и мне некого обнять. Черт. Приглушенный звук ее плача, который я четко расслышал в тишине ночи, не дал мне спокойно лежать и делать вид, что все в порядке. Я встал и пошел к ней. Дошел до двери и остановился. Не посмел постучать. Она не хочет видеть меня. И сейчас, зайдя в эту дверь, я просто сделаю ей еще больнее. Так я и простоял, смотря на дверь, пока всхлипы не прекратились.